Борискин в распахнутом кителе стоял перед ним. Неопределенная улыбка блуждала на его губах. «А, это ты! Заходи, заходи! Такой дисциплинированный!» И пошел следом, указывая. «Вот сюда, направо, это мой кабинет. Сейчас включу свет». «Ты что, один живешь?» Сергей неожиданно для себя перешел на «ты». «Почему и нет? Вряд ли опер старше Сергея более чем на год-другой. А по служебному положению Морозов стоял много выше». «Садись, садись, Морозов!» Борискин застегнул китель, обошел стол, как-то многозначительно передвинул бумаги на столе и только тогда сел, локти на стол и в упор посмотрел в глаза Сергею. «Гадаешь, зачем вызвал?» «Нет», — очень просто ответил Сергей. «У тебя такая работа. Вызывай да беседуй. Вдруг что-то забрежет». «Это точно. В разговоре можно познать и душу, особенно за рюмкой. А как еще?» «Ты лучше знаешь, как учили. Я знаю, учен. Иные с помощью кулаков добираются до души. Тебе доставалось?» «Пронесло, слава богу, никто и пальцем. Хороший был следователь, дружок мой по лыжным соревнованиям. То-то у тебя и срок такой. Ну, ладно, сейчас я тебе дам одну бумагу. Ты ее прочтешь и распишешься. А там...» У Сергея вспотел лоб. Внезапно. Вдруг не хватило воздуха. Он глубоко передохнул и раз, и второй. Что он там копается, ищет постановление? «Ага, вот он, конвертик. Сегодня фельдсвязь была. Я хотел пооперативнее, раз такое дело. Читай». Первое, что бросилось в глаза Сергею, был крупный черными буквами штамп слева. Слово «СССР» с гербом и черные слова одно по другим. «Министерство государственной безопасности, город Москва». А чуть ниже, тут он одним взглядом как-то сразу охватил весь текст до подписи и снова глубоко вздохнул. И раз, и два. Вот что прочитал. Справка номер 715 о снятии судимости. Морозов Сергей Иванович, 1914 года рождения. Уроженец города Скопина. Был осужден 14 июля 1937 года особым совещанием НКВД по статье 58, пункт 10 УК РСФСР к заключению ВТЛ сроком на 3 года. Машинкой забито слово «лет». По постановлению особого совещания при министре государственной безопасности Союза СССР от 11 октября 1947 года указанная судимость вместе со всеми связанными с ней ограничениями с Морозова С.И. снята. Начальник отдела А МГБ Союза СССР. Подпись. Начальник отделения. Подпись. 24 октября 1947 года. Дочитав до конца и ощутив какую-то пощипывающую слабость во всем теле, полную неспособность вот так просто встать или даже улыбнуться, Морозов еще раз перечитал справку, без улыбки глянул на лейтенанта и потянулся за ручкой, чтобы расписаться. «Нет, не здесь. Это справка для тебя, чтобы новый паспорт получить. А распишись вот здесь, внизу». И протянул лист плотной бумаги с тем же типографским штампом, но с другим текстом, который так и врезался в память. Там, на машинке, под канцелярской рубрикой, слушали и постановили, было отпечатано. В графе «слушали» постановление особого совещания НКВД от 14 июля 1937 года о заключении ВТЛ сроком на 3 года Морозова Сергея Ивановича по статье 58, пункт 10 КРА. В графе «постановили». Постановление особого совещания НКВД от 14 июля 1937 года об осуждении Морозова Сергея Ивановича по статье 58.10 КРА сроком на 3 года отменить. Председатель особого совещания при НКВД СССР полковник В.С. Якубович, секретарь особого совещания при НКВД СССР майор Володиевский, инициалы неразборчивы. Вот ниже этого майора и напиши «читал» и подпишись. Так, это останется у нас. Борискин аккуратно положил бумагу в папку, а папку в стол и щелкнул ключом. Выпрямился, постучал ключом по стеклу, уставился на Морозова. Тот сидел обмякший, смотрел на стол перед собой, раздумывал. «Как же так осудить, бросить в лагерь, где 10 раз можно было умереть, а спустя 10 лет отменить свое постановление и в качестве жеста милостыни разрешить получить паспорт без ограничений?» Ему хотелось крикнуть в лицо этому уполномоченному госбезопасности: «Будьте вы прокляты все! Сверху и снизу, мучители народа, вами распятого на таких голгофах, как Колыма, и все еще суетливых, действующих, карающих, как вы любите говорить прилюдно, хотя ваше место давно в отбросах истории, поскольку по вашей вине, дикости, жестокости погибли миллионы невинных людей, на моих глазах погибли, несть им числа». «Чего задумался?» — спросил Борискин и навалился грудью на стол. «Так, мысли всякие. У тебя, кореш, такие глаза, такие. Обмыть это дело надо, а? Не сегодня, лейтенант, не сегодня. Слишком многое надо понять». Он поднялся. «Ты вроде и не радуешься. Если бы ты знал, что я перенес за эти 3 года и что увидел, узнал. Ты на приисках не работал? Нет, прямо сюда, из Свердловского областного управления. А я видел горы трупов. Понимаешь, горы из трупов не самых плохих людей, между прочим. Наверное, многим из них рано или поздно придет подобная справочка. а расписаться некому. Ты извини, что говорю такое», —